Глава 12. «Вот такие пироги с котятами!» — подытожил итоги нашей вылазки Семен, когда мы вернулись из данжа в лагерь уже в сумерках и, сытно поужинав на варистом рагу в исполнении Ольги Павловны, поведали о своих приключениях. Точнее, мужчины рассказывали. А я нагло пользовалась возможностью заняться хоть чем-то, кроме убийств. То есть просто ела, а затем и вовсе валялась, прислушиваясь к рассказу орка поскольку-постольку. Причем валялась не просто так, а в полноценной палатке. Пока нас не было, а не было нас около 3 часов, остальные без дела не сидели и уж не знаю как, и по большому счету не хочу знать, организовали полноценный лагерь из нескольких палаток, в том числе общественного назначения, под кухню и санузел. В центре неподалеку от костра поставили длинный стол и несколько широких лавок, а спальные палатки расставили полукругом ближе к той стороне забора, которая осталась целой. Первым делом, выяснив, какую из палаток можно занять, третья слева и только на меня одну, я, не раздумывая, юркнула внутрь и, вынув из системного рюкзака матрас, моментально заняла горизонтальное положение, расслабляясь по максимуму. Не знаю, как остальные, а мне такой темп жизни не был в радость. Я вообще, по сути своей, достаточно ленивый и домашний человек. Была. И сейчас с радостью бы променяла что угодно на то, чтобы вернуться на неделю назад. Я не хочу убивать. Я не хочу видеть, как вокруг десятками умирают самые разные существа, в том числе разумные. Да, они враги. Но разве нельзя решить проблему иначе? Просто не пересекаться, в конце концов. «Думаю, уровень данжа во многом зависит от среднего уровня группы», — тем временем продолжал вещать Семен. «Сомневаюсь, что гоблины могли одолеть огров, которые достались нам. Скорее всего, они с ними даже не встречались, вынося лут существ более или менее своего уровня. В общем, завтра рискнем снова». Но на этот раз со мной пойдут Тёмыч и остальные. Завтра с утра посмотрим по луту и оденем вооружим всех. Кто что думает по моему предложению? «В идеале нам бы вообще впятером сходить», — выдвинул встречное предложение Илья. «Я, Митрич, Ира, Оля, Аня. Ты уже 17-й. Для нас это реальная пропасть». «Думал об этом», — отозвался Семён. «Но учитывая, что толкового хила у вас нет, а если встретится какой-нибудь очередной вождь, то одним танком не спасетесь. Ольга и Аня не бойцы, Ира — лучник. Подпустите врага близко и положат всех вас. Настёна только меня 3 раза отхиливала, и это нас 16 тел было, считая ее банду. Как минимум 1/3 на их счету, а то и полноценная половина». «Я могу пойти с ними», — смело заявил Ромка. «Я 3 уровня взял и прокачал интеллект до 15. Открылись новые заклинания, в том числе среднее лечение, ледяной дождь, штормовой порыв, огненный шквал и дрожь земли». «И что из этого нанесет хоть какой-то урон по ограм?» — скептично фыркнул Семен. Немного помолчал и вздохнул так громко, что даже я услышала. «В общем, я свое слово сказал, дальше сами думайте. Для баланса команде нужен либо сильный танк, либо сильный хил. Рома, извини, но твое среднее лечение — ерунда. Для реальной подстраховки нужно хотя бы лечение переломов, а это как минимум 20 единиц интеллекта. Настен, я верно помню?» Не став делать вид, что не услышала, отозвалась, что да, и вдогонку добавила. «Комплексное лечение открылось у меня на 25 единицах интеллекта. Тебя я отхиливала именно им». «Вот», — со значением протянул орк, а после новой паузы добавил еще. «Я не гарантирую, что внутри только огры. Может, и ерунда вроде тех же червей, а может, и пауки, та еще мерзота. Без противоядий даже соваться не стоит. Мы Димона так потеряли. И я не знаю, как вы, а я больше никого терять не хочу. Я все сказал. Всем спокойной ночи. Настен, дозор выставишь?» «Уже», — проворчала в полголоса, но зная, что меня точно услышали все, кто хотел. И притихла снова, как и остальные члены нашего маленького клана. Как назло, сон пропал, и я не меньше получаса просто бестолково проворочилась, пока не вспомнила, что вообще-то взяла 20-й уровень, и в загашнике у меня 5 свободных очков навыков. И только ли это? Вызвав перед глазами интерфейс, на всякий случай активировала интуицию, лишней не будет. После чего вдумчиво изучила все до единого сообщения системы и серьезно задумалась. Кроме активации усиленной способности «Смертельный вопль Банши», система расщедрилась на новое персональное умение — «Пронзительный взгляд», который помогал без заклинаний понять, какого уровня перед тобой существо и характер его намерений. А еще предлагал самостоятельно открыть новое умение, которое было пока неактивным. Вложив всего одно очко, можно было научиться собирать осколки душ. К счастью, система не ограничилась только одним предложением и немного пояснила про осколки и то, для чего они нужны. При этом было заранее видно, что после активации умения мне предложат выбрать одну из трех веток. Создавать из осколков зеленые камни душ, способные исцелять союзников. Создавать голубые камни душ, которые могут временно усиливать способности. Либо создавать фиолетовые камни душ, благодаря которым можно будет призывать дополнительных бойцов Инферно сверх основных возможностей. Причем их уровень будет мой плюс один, а срок призыва зависит от регулярности подпитки камнями душ — 1 в 2 часа. Один камень души создавался из 3-5 осколков, это зависело от уровня убитого существа. Интуиция не подвела, и я решительно активировала умение, а затем способность создавать фиолетовые камни душ. Итого минус 2 очка. Еще 1 очко в умение строить порталы. Это сразу увеличило расстояние до 10 000 метров. Прикинув в уме, что мне это дает, вложила в это умение еще 1 очко и удовлетворенно кивнула. Теперь я могла строить порталы на 25 километров. В масштабах мира мизер, но для моих целей хватит. Есть у меня 1 идейка. Последнее свободное очко я вложила в кожевника, решив, что кулинаров теперь хватает и без меня, а археологию успешно заменяет продвинутое заклинание исследования. И пусть хоть кто-то рискнет сказать, что я не ценный член клана. Кстати, новый уровень профессии позволил мне изготавливать уже более внушительный список вещей, причем не только стандартных — нагрудники, шлемы, плащи, колчаны, сумки, но и с изюминкой. Например, нагрудник тесненный женский или нагрудник усиленный мужской, колчан для стрел, колчан для болтов, 3 вида сумок, плащ легкий, плащ-дождевик, плащ с подбоем и так далее. Естественно, напротив каждой позиции расписывались расходники, и где-то требовалась краска, где-то суровые нитки, где-то мех. Но, как по мне, так это полная ерунда, особенно учитывая то, что в итоге все это создается одной единственной кнопкой. Надо просто собрать ингредиенты и сделать, наконец, уже то, что хочется самой, а не невзрачный ширпотреб. Например, бронелифчик. Я демон, в конце концов, или нет? Криво усмехнувшись, дочитала о новых возможностях до конца. Теперь я могла и чинить поврежденные вещи, и разбирать ненужные на запчасти. Затем еще какое-то время просто бездумно лежала. А потом все-таки уснула. Крепко и без сновидений. Утро лично для меня началось не очень рано. Понятия не имею, в котором часу встали остальные, но когда мой организм решил, что отдохнул достаточно, оказалось, что остальные уже давно на ногах и занимаются кто чем, но в основном полезным делом. Ольга Павловна готовит обед, а Ира ей помогает. Семен, Артем, Митрич и Илья сортируют нашу вчерашнюю добычу. Кирилл ушел на разведку. Леша пытается разобрать ненужные кольца на ингредиенты и создать что-нибудь усиленное. А Аня и Ромка активно кастуют простейшие заклинания на групповые усиления, которые, оказывается, тоже потихоньку дают личный опыт и позволяют прокачиваться магам мирных направлений, не убивая противника. Услышав об этом от Семёна, когда подошла к мужчинам после завтрака, чтобы информировать о своей готовности принести пользу в качестве кожевника, приятно удивилась и не без труда, но удержалась от ехидных комментариев. «С Анечкой нам подругами не быть, это уже ясно как день, но, дай бог, она хотя бы другим вредить не будет одним своим присутствием. С Ромкой они примерно одного возраста, а сейчас еще и одной расы. Кто знает, может, хотя бы у него получится наставить ее на путь истинный. Сам-то он вроде как парень толковый, лишь бы она его не испортила». В общем, мудро оставив все свои размышления при себе, смело заявила: «У меня кожевник теперь третий уровень, и я могу делать еще больше самых разных вещей, в том числе сумки, колчаны, легкие шлемы и плащи. А могу и распылять ненужные кожаные вещи на лоскуты и иные ингредиенты. Нужно чего в этом плане? До пятницы, и я абсолютно свободна». «Звучит многообещающе», — внезапно заявил Илья и улыбнулся так, что лично у меня не осталось сомнений в его персональном интересе. «Как насчет свидания вечером?» Посмотрела на него, как на идиота. Но мужчина ждал ответа, остальные притихли, так что пришлось выдавливать из себя что-то относительно нейтральное. «Прости, но ты не в моем вкусе». «Хм, жаль». На первый взгляд Дроу как будто даже не обиделся, а потом и вовсе сделал вид, что ничего не спрашивал, переключившись на вещи и изучение ближайшей к нему куртки. «Сможешь сделать что-нибудь лучше этой, желательно с усилением ловкости и выносливости?» Взяв из его рук вещь, изучила ее посредственные характеристики, залезла в личный интерфейс и уверенно кивнула. «Да, без проблем. Более того, потом ее можно будет отдать Артему для наложения дополнительной брони. Мы так уже делали. Только мне нужно несколько дополнительных крепких лоскутов кожи. Есть?» «Настюш, не торопись», — попросил меня Семён, жестом предлагая располагаться поудобнее. Мужчины сидели за широким столом, которого еще вчера вечером не было, поставив его чуть дальше обеденного. «Давай-ка для начала ты нам подробно расскажешь, что вообще умеешь делать, чтобы мы понимали, что к чему». В течение следующего часа я старательно перечисляла, а остальные записывали, переспрашивали и обсуждали ценность той или иной вещи. По итогам обсуждения решили, что сначала нужно сделать упор на сумки с большим количеством слотов, затем подсумники, подзелья и свитки, держать их там было удобнее, чем в основном хранилище. А для этого в мое распоряжение сдвинули все лишние вещи, которые никому не подходили по классу или были слишком простыми по уровню. К этой куче я добавила кое-что от себя, что до сих пор зачем-то таскала с собой, хотя использовать не планировала. Те же универсальные сапоги и несколько однотипных наручей. В итоге я только распыляла десятки вещей больше получаса. Затем мы прервались на очень вкусный обед. Я уделила немного внимания своей банде, которая выглядела гораздо лучше, чем вчера вечером, сразу после возвращения из данжа. Та же Айза, помнится, вчера лишилась чуть ли не половины щупальцев. Сейчас же красовалась полным комплектом, словно мне все привиделось. Подозреваю, в деле регенерации не обошлось без дополнительной подпитки трупами гоблинов, которые я разрешила им доесть. Но лично мне так в разы проще, не надо думать, чем кормить эту ораву, да и остальным сплошная польза. Ни сжигать, ни хоронить никого не надо. Идеальное безотходное производство. Но вообще, конечно, цинично. Увы, это наша новая реальность, и вряд ли она изменится в самое ближайшее время. Что мне понравилось больше всего, так это то, что большинство моих бойцов были равного мне уровня, либо меньше всего на один. Красовались привязкой от 2 до 4, а привязка умницы выросла до 5. Приятным был и тот факт, что никто из инферналов не выказывал недовольства, послушно патрулируя периметр лагеря и продолжив делать это сразу, как только я распустила их после осмотра. Ну, а умница после четкого вопроса доложил системным сообщением, что нашим лагерем никто ночью не интересовался, и ни одного разумного существа поблизости не проходило, не пролетало, не проползало. На миг забывшись, как и в первый час нашего знакомства, потрепала инфернала по макушке, отчего тот довольно заурчал, вызывая на моих губах улыбку. И пускай под рукой крайне странные ощущения тугого облачка, мне они нравятся. В общем, За стол и к работе я вернулась в отличном настроении. Сделала пробную сумку на 40 слотов, к ней широкий ремень в комплект, а к нему парочку компактных подсумников на 10 слотов каждый, после чего выслушала в целом заслуженную похвалу мужчин. Поймала на себе пристальный, откровенно оценивающий взгляд Ильи. Не поленилась усилить интуицию и безо всяких дополнительных объяснений поняла, что он не оставил своих намерений. Вот только почему мне кажется, что он не слишком искренен? Неужели думает, что я так глупа, что поведусь на смазливую мордашку и обманчиво крепкое плечо? Так у меня самой оно в последнее время ничуть не слабее. А кое в чем и в разы надежнее. В общем, мутный тип. Не доверяю я ему. «Настюш!» — отвлек меня от удручающих мыслей Семен. «Насколько еще таких комплектов хватит кожи?» Быстро подсчитав, ответила. «Еще 4. Тонкой кожи еще много, жил тоже хватает, а вот плотных шкур мало. Вчера мы набили их с гиена клювов. Кстати, если кто забыл, вторая стая все еще пасется в глубине леса». «Такое забудешь», — проворчал себе под нос орк, словно невзначай кося на Артема, которому передал шлем шкуру, сам красуясь в обновке, вынесенной из данжа. «А на куртку Илюхи хватит?» «Только вместо сумки», — качнула головой. «Ладно, давай так. 3 комплекта сумок и куртку. За час управишься?» «Чуть больше». «Заметано. Лёх, как там дела с кольцами?» «Рандом», — недовольно скривился драконит. «Плюс 2 единицы стабильно, в основном на силу и выносливость, но на это уходят 3 кольца по единице, без разницы чего. В будущем выгоднее. Пальцы у нас не бесконечные, но пока не особо. Кстати, Настен, держи. Случайно получилось, сам в шоке. Миксовал ловкость и мудрость, а получилось что-то вообще неформатное, но на инфернала. Что скажешь?» Приняв из его руки тонкий ободок для волос из странного фиолетового металла, с интересом вчиталась в системные характеристики. «И впрямь уникальная расовая вещица, бесполезная для остальных». Назывался этот ободок почему-то «Очелье» и давал носителю плюс 10% к инфернальности. С учетом моих 8, почти 9. «А тебе идет», — снова влез со своим непрошенным мнением Илья, вдруг шагнул ближе и поправил ободок так, как считал нужным, сдвинув ниже на лоб и расположив его почти над бровями. «Только его носят вот так. Ну что, принцесса, как ощущения?» Почему-то сильнее всего хотелось в этот момент огрызнуться, но я нашла в себе силы промолчать и лишь надавила рукой мужчине на грудь, давая понять, чтобы он отступил. Благо Дроу оказался не дурак и не стал обострять, сделав шаг назад, но с таким выражением лица, что мне даже интуицию не надо было активировать, и так все было ясно. Со мной решили поиграть. «Ох, зря!» Перехватила недовольный прищур Кирилла на Илью. Поняла, что проблемы множатся сами по себе. И ничего додумать не успела, отвлекли. «Настя!» — позвал Алексей. «Ну что, дало какие-нибудь бонусы?» Я перевела на драконида взгляд, и он почему-то переменился в лице. Приподняла брови, и он, сглотнув, произнес: «У тебя глаза цвет поменяли на мерцающий сиреневый. Жутко. Но красиво. Блин, реально красиво. Сними вещицу, а? Это ведь из-за нее?» Удивившись еще сильнее, какой в этом смысл, послушно сняла ободок, и окружающие тут же подтвердили, что глазам вернулся прежний нейтрально-лиловый цвет. Хотя как лиловый может быть нейтральным? Впрочем, мужчинам виднее. «А кроме цвета что-то изменилось?» Продолжал допытываться Алексей, когда я снова надела ободок на голову. Но уже именно так, как показал Илья. Именно так характеристика становилась активной. «Плюс 10% инфернальности». Развела руками, но зачем-то полезла в остальные характеристики и сама не понимая, что нового хочу там увидеть. Хотя... «Ого!» Кто-то из мужчин фыркнул. Кажется, Кирилл. «Ой, ну их всех! Тут такое!» «Настен, не томи!» — первым не выдержал Артем. «Что там? Ты теперь королева инферно?» «Почему королева?» Не удержалась и, вынырнув из личного интерфейса, изумленно уставилась на гнома. «Ну так это...» — немного неловко пожал плечами мужчины и отвел взгляд. «У тебя третья пара рогов начала расти», — смело признался Кирилл, глядя мне в глаза. «Еще вчера появились. Не стали тебе говорить, чтобы не расстраивать. Но реально на корону похожи, и тебе очень идет серьезно». «Очень», — поддакнул Илья, но на него я даже не посмотрела. Вместо этого поджала губы, бросила недовольный взгляд на Семёна, мог бы и сказать, на что орк лишь пожал плечами. «Настён, ты слишком загоняешься на внешность. Уж поверь, тебе точно переживать не о чем. Мы все больше не люди, и уникальны каждый в своем. Мы просто не хотели тебя расстраивать, никакого заговора. Так что там с бонусами, расскажешь?» Так и хотелось язвительно фыркнуть «нет», но это было бы совсем уж глупо. Так что я скупо, но все же рассказала. Стали доступны пока два неактивных персональных умения. Для активации нужны очки, но я уже все потратила, так что их реальную пользу выяснить прямо сейчас не получится. Первое называется «Вербовщик» и позволяет без подчинения склонять на свою сторону существ с агрессивностью не выше 40%. Вторая «Пиявка» дает возможность восстанавливаться за счет других. «Вампиризм, что ли?» — нахмурился орк. «Нет», — качнула головой. «Вампиры пьют кровь, а тут речь идет о жизненной энергии». «Так ты суккуба?» — прищурился Илья, и в его глазах промелькнуло странное. «В классическом фэнтези это демоница, питающаяся жизненной энергией мужчин», — хмыкнул и добавил. «Которую изымает во время секса». «И вроде бы просто сказал, да?» Но я разозлилась. «Я тифлинг». Чего мне стоило произнести это ледяным тоном, не сорвавшись на шипение, знает одна система. «Не демон. Об этом написано в описании моей расы. А продолжишь свои грязные намеки? Брейк!» Грозно рыкнул Семён, вскидывая руку между нами. «Настя, остынь! Илья, извинись!» «Прошу прощения». Дроу прикрыл глаза и даже слегка поклонился всем корпусом, но даже в этом мне почудилась скрытая издевка. А может, не почудилась. «Кстати, я же хотела прогуляться». «Конечно!» произнесла в ответ, но таким тоном, чтобы он сразу понял, что лучше не поворачиваться ко мне спиной, после чего сообщила остальным. «Пройдусь. Вернусь часа через полтора максимум к вечеру. Не теряйте». Не собираясь никому ничего объяснять, оправдываться и отпрашиваться, еще чего. Я вышла за пределы лагеря, свистнула свою банду и бодро зашагала в сторону ближайших валунов, которые маячили метрах в 300 в сторону гор. Еще вчера меня осенила одна любопытная идея — посетить пещеру с колодцем и отпить из него свежего трансгена. 20 уровней — это вам не хухры-мухры. Вдруг еще что полезного активируется? Оставался, конечно, шанс, что я просто сдохну, но, положа руку на сердце, риск того стоил. Это не та жизнь, за которую стоит держаться. Нет, я не хочу умирать. Но жить так... постоянно? Тоже не хочу. Я хочу мира, стабильности. К маме, черт возьми! А не вот это вот все. «Настя!» Зов Кирилла догнал меня минут через 5, и я поморщилась. Ну вот совершенно нет желания что-либо объяснять. «Настя, подожди!» «Да подожди ты!» Догнав меня рывком, хотя по ощущениям всего секунду назад находился гораздо дальше, Кирилл без предисловий обнял меня со спины и сразу крепко. «Настён!» «Кир, не надо!» Вздохнула, догадываясь, о чем он подумал. «Я не ухожу насовсем. Правда. Мне просто нужно проветриться. Да и Илья бесит. Просто бесит. Не хочу сорваться, а я к этому удручающе близка». Хмыкнула. «Инфернал, как-никак». Тварь зело злобная, коварная и агрессивная. «Дурёха ты!» — шумно фыркнул Ракшас мне в волосы. «Никакая ты не тварь, Настюша. А Илюхе я профиль подправлю, пусть думает, что говорит. И ты тоже думай, хорошо?» Хмыкнула, не совсем понимая, к чему был последний вопрос, но Кирилл меня понял. «Не думай о себе, как о твари. Это неправильно. Не программируй себя. Поверь, наши мысли гораздо более материальны, чем мы считаем. Договорились?» «Какой ты...» — замялась. «Интересный тип. И мировоззрение твое любопытно. Я подумаю о твоих словах, обещаю. А сейчас возвращайся в лагерь, не ходи за мной и не следи. Обещай». «Чую подвох», — хмуро пробормотал Ракшас, но согласился. «Хорошо. Только возвращайся. Я буду ждать». Это было мило. Очень. Настолько, что я сама развернулась в его руках, заглянула в его глаза и кивнула, улыбнувшись уже ему в губы. «Вернусь». Мимолетный поцелуй закрепил мое обещание, а потом я просто ушла, зная, что он тоже сдержит свое слово и уже идет в противоположную сторону. И когда все успело стать настолько сложным? «Я же не планировала».